Ивар, сын Эрленда, живо обернулся к матери. «Кабы это было так, неужто вы думаете, матушка, что до вас не дошла бы весть о том, как поступили ваши сыновья? Я у каждого отбил бы охоту позорить мою мать и называть ее любодейкой, хотя бы я и знал, что это правда!» Кристин сказала в тоске. «Я не ведаю, сыны мои, что думали вы обо всем свершившемся здесь, в этот последний год?» Сыновья молчали. Тогда Бьоргюльф поднял голову, обратив к матери свои безжизненные глаза. «Иисусе Христе, матушка, что могли мы думать в этот год и во все прежние годы? Легко ли нам было взять в толк, что нам следует думать?» Нокви добавил. «В самом деле, матушка, должно быть, мне следовало поговорить с вами, но мы не осмеливались к вам подступиться. А когда вы окрестили меньшого брата так, словно отца уже нет в живых...» Он осекся, взволнованно взмахнув рукой. Бьоргюльф подхватил. «И вы, и отец позабыли обо всем, кроме вашей распри. Вы не приметили, как мы стали взрослыми. Ни разу не вспомнили вы о тех, кто стоял меж вами и истекал кровью под ударами ваших мечей». Он вскочил. Нокве вновь положил руку ему на плечо, и Кристин увидела — это правда. Они взрослые мужчины. И ей почудилось, будто она стоит перед ними нагая, будто она сама бесстыдно открыла детям свою наготу. Так вот, что привелось им увидеть в годы отрочества. Родители старились, горячность юности была им вовсе не к лицу, но они не сумели встретить старость достойно и красиво. И вдруг тишину прервал детский вопль. Мюнан в отчаянном страхе закричал: «Матушка! Они придут сюда и уведут тебя в тюрьму! Они уведут от нас нашу мать!» Он обвил мать ручонками, уткнувшись лицом в ее платье. Кристин прижала плачущего сына к себе и, не выпуская его из объятий, опустилась на скамью. Она пыталась успокоить ребенка. «Малыш, милый мой, не плачь. Никто не посмеет увести нашу мать». Гайвуд подошел к младшему брату и дотронулся до его плеча. «Не плачь. Они ничего не посмеют ей сделать. Крепись, Мюнан. Уже ли ты не понимаешь, парень, что мы не дадим в обиду нашу мать?» Кристин сидела, прижимая ребенка к груди. Казалось, слезы мальчика растопили ее душу. Тогда заговорил Лавренс, его щеки пылали горячим румянцем. «Ну так как же? Как мы поступим, братья?» «Лишь только окончится служба, — заявил Нокви, — мы пойдем в усадьбу священника и предложим выкуп за нашего родича. С этого нам должен начать. Согласны вы со мною, молодцы?» Бьоргюльф, Геута, Ивар и Скюлли ответили: «Согласны». Кристин заметила: «Ульф пролил кровь на кладбище. Вдобавок я должна найти способ очистить его и себя от клеветы. Все эти события столь серьезны, что вам, по вашей молодости, сыны мои, следовало бы и спросить у старших совета, как надлежит действовать». «У кого же, по-вашему, следует нам спросить совета?» — произнес Нокве с легкой усмешкой в голосе. «Господин Сигюрд и Сюндбю, мой двоюродный брат по матери», — нерешительно сказала Кристин. «Коли он до ныне не вспоминал об этом родстве», — ответил, как прежде, молодой человек, — «не пристало нам, сыновьям Эрленда, вымаливать у него помощь, когда мы попали в беду. Как вы находите, братья? Пусть мы еще не достигли совершеннолетия, однако оружием мы способны владеть, по крайней мере, пятеро из нас. Сыны мои, — сказала Кристин, — в этом деле вам ничего не добиться с помощью оружия. Предоставьте нам самим решать, матушка». — кротко сказал Нокви. — «А теперь, матушка, прикажите дать нам поесть, а сами садитесь на ваше обычное место. Ни к чему вмешивать в это дело слуг», — заявил он так, будто приказывал ей. Но кусок не шел в горло Кристин. Она думала и гадала, и не осмеливалась спросить, намереваются ли они послать теперь за своим отцом. Еще она гадала, каков будет исход ее дела. Она не слышала, что гласит в подобных случаях закон. Как будто, чтобы опровергнуть клевету, ей следует принести очистительную клятву с 6 или 12 соприсяжниками. Должно быть, суд состоится в главной церкви округи, в Улинсюне, в Воге. Там почти в каждой большой усадьбе у нее есть родичи со стороны матери. А вдруг никто не поддержит ее клятву, и она будет стоять на виду у всех, не в силах очистить себя от постыдного обвинения и опозорит своего отца. Он был чужаком здесь, в долине. Собственными стараниями сумел он добиться почета, снискать уважение всей округи. Уж если Лавран, сын Бьоргюльфа, вносил какое-нибудь предложение на тинги или сходки, все в один голос поддерживали его. Но она сразу почувствовала, что ныне ее позор падет и на его голову. Она уразумела вдруг, как одинок бывал ее отец, несмотря ни на что, одинок среди окрестного люда, всякий раз, когда она взваливала на него новое бремя стыда, горя и унижения. Она не думала, что способна еще раз изведать такое чувство. Вновь и вновь казалось ей, будто сердце истекает кровью, будто оно разрывается у нее в груди. Геуте вышел на галерею и посмотрел на север. «Народ уже выходит из церкви», — сказал он. «Станем ли мы ждать, пока все прихожане разойдутся?» «Нет», — ответил Нокви. «Пусть видят, что сыновья Эрленда идут к епископу. Берите оружие, братья, да наденьте-ка лучше ваши доспехи». Один лишь Нокви владел полным воинским снаряжением. Кольчугу он отложил в сторону и надел только шлем, но зато взял щит, саблю и длинный меч. Бьоргюльф и Геуте нахлобучили старинные шишаки, которыми пользовались обычно в ратных упражнениях, а Ивору и Скюлле пришлось удовольствоваться небольшими стальными касками, которые еще носили крестьяне-ополченцы. Мать не сводила глаз с сыновей. Какое-то незнакомое чувство стесняло ей дыхание. «Неразумно поступаете вы, сыны мои, вооружая с головы до ног, чтобы идти в усадьбу священника», — трепеща сказала она, — «остерегитесь забыть о святости алтаря и о присутствии епископа», — Нокви ответил. «Честь обходится нынче дорого в Йорюнгорде. Мы дадим за нее ту цену, какую с нас запросит». «Не ходи хоть ты, Бьоргюльф», — со страхом взмолилась мать, видя, что полуслепой юноша взял громадную секиру. «Вспомни, что ты плохо видишь, сын мой».